Как вы помните, единственной охраной нашего отделения была стрелецкая сотня Фомы Еремеева, на данный момент в полном составе откомандированная из Лукошкина. Поэтому, глядя с приставленной к воротам лестницы на грозно брякающие доспехами ряды боярского воинства, я понял, что наш младший сотрудник вопил не зря. При лобовой атаке мы удержим нападающих минуты на 3-4 максимум. И то благодаря крепости забора и Митиной оглобли. У меня, конечно, есть подаренная царская сабля на стене в спальне, но я об нее уже 2 раза резался, пусть и дальше висит. Однако и сдаться вот так просто, без малейшего сопротивления, тоже было невозможно. Кто после такого вообще милицию уважать будет? Боярские дружины остановились в 10 шагах от отделения, в полном боевом порядке, с пищалями, зажженными факелами и даже с 4 пушками в обозе. Глава думцев, гражданин Бодров, известный своей неуправляемой любовью к милиции, поднял вверх правую руку и громко крикнул: «Отворяй ворота, сыскной воевода! Пробил твой час, пора и ответ держать!» «Прием заявлений граждан с 9:00, — спокойно ответил я, — то есть через кучу времени, и проходите по одному, не толкайтесь, становитесь в очередь, как положено». «Он что, издевается над нами, что ли?» — боярин склонился к стоящему у седла дьяку. «Шутки шутить извалит», — гаденько поддакнул Филимон Митрофанович. «Я шуток не люблю». «Так всем же ведомо, что Никитка-безбожник завсегда над добрыми людьми изгаляется», — сокрушенно покачал бороденкой дьяк. «Уж сколько я от него натерпелся, кто бы знал!» «Вон оно как! Ну так мы ему быстро укорот дадим! Верно, молодцы!» «Ура!» — нестройно ответило боярское войско, на всякий случай смыкая ряды. «Поверьте, им было чего опасаться». На шум и брецанье железа со всех улиц потянулся встревоженный народ. Общеизвестно, что насколько бояре не любят милицию, настолько же простой народ не любит бояр. Банальное уравнение равенства неравных. Я понятно объясняю? «Грех не воспользоваться!» — весело подмигнул мне Митяй. «Небось, ежели лукошкинцы поддержат, так мы их аж за городскую стену вышибем! Вот тоже заживем тогда!» «Ни царя, ни власть. Все можно», — холодно осадил его я. «Митя, наша задача — сохранять мир и закон в городе, а не раздувать искры революционно-братоубийственной войны. Потом не разгребемся на пепелище». «Да мы чуток побунтуем, и все!» «Нет», — рявкнул я и, обернувшись к Бодрову, продолжил. «Граждане бояре! Напоминаю вам о том, что нападение на сотрудников милиции карается уголовным сроком от 2 до 5 лет. Есть желающие на каторгу? Не убоюсь я пещи огненной, не убоюсь я гиены адской, не убоюсь я казни египетских, не убоюсь я тебя, аспид участковый!» Истерически начал петь дьяк Филимон и уже спокойно добавил. «Запугивает, знам дело. Вы уж с божьей милостью палите по воротам из пушечки, че тянуть-то?» Действительно, промедление было смерти подобно. Где-то далеко ударили в колокол, к отделению со всех концов бежали люди, и если простые лукошкинцы испытывали страх перед Змеем Горынычем, то боярское войско особым авторитетом не пользовалось. А уж если дойдет до драки, так я бы на думцев и пустую пивную банку не поставил. Не хватало одной искры. Всего одной. «Митька, беспунтный, энд ты опять бузотеришь!» Из толпы выбралась дородная бабка Матрена. «Так чё ж столько сил до одного болтуса нагнали? Поди я и сама его отшлепаю!» «Пушки к бою!» — грозно приказал Бодров, но поздно. Тетка Матрена встала перед нашими воротами, скрестив руки на груди. «Но виноватая я!» Но погорячилась, наорал на парнишку, а кто б не наорал, коли он завсегда в мою капусту граблями немытыми лезет. Да только не за такую вину по нему из пушки палить. «Я больше не буду», — тут же взял правильную ноту наш младший сотрудник. Народ поддержал его дружным ворчанием, типа «все, вопрос решен, мирное урегулирование состоялось». Но, видимо, глава думской фракции считал иначе. Его холопы быстро выкатили вперед маленькую мортиру, засыпали порох и стали брать прицел. «Отойди в сторону, дура! Не твоего бабьего ума в это дело лезть! Сейчас мы от его гнезда паучьего и мокрого места не оставим!» Горожане замерли в шоке. Кто-то пригнулся, кто-то крестился. В руках пушкаря появилась палка с фитилем. И тут прямо к пушке беззаботным пританцовывающим шагом направился лукошкинский юродивый Гришечка. Тот еще персонаж, но на Руси к ним и цари прислушивались. «По что злые люди тетеньку обижают? Не по-божески так-то!» Он бесстрашно заглянул прямо в жерло пушки и рассмеялся. «Не догонишь, не поймаешь меня. Никитка участковый убережет. Я за него Богу молиться буду, а не за тебя, дурака». «Цыц!» — лицо боярина пошло красными пятнами, но он взял себя в руки. «На вот тебе копеечку, купи орехов пряников». Гришечка ловко поймал брошенную монетку и тут же выронил ее, дуя себе на пальцы. «Больно! Жжется! Плохой человек копеечку дал. Ему ее черти на огне раскалили. Больно сделал Гришечке. Ой, больно!» «Да что ж мы стоим, православные!» — во весь голос возопила тетка Матрена. «Юродивого обидели!» Это была первая недостающая искра. Народ опомнился, сдвинул брови, засучил рукава и пошел в кулаки. Вторая искра упала с фитиля и точнехонько на пороховое отверстие. Мортира рявкнула, и чугунное ядро, перелетев через наши ворота, едва не разнесло угол конюшни. После секундного замешательства спасти боярскую думу уже не смог бы никто. «За Гришечку! За тетку Матрену! За отделение милицейское живота не пожалеем! Навались, народ! Накипело!» Огромная толпа со всех сторон захлестнула боярские дружины, и уже кто, почему, за кого и зачем понять было невозможно. Люди отводили душу от всей широты русской души, если, конечно, так можно выразиться, поскольку участвовали в этом безобразии и армяне, и немцы, и азиатские торговцы, и все, кто успел добежать, а там уж... «Никитушка, чего вы там застряли-то? Ехать пора!» — поймал нас бабка в тот момент, когда мы оба, не сговариваясь, полезли через ворота поучаствовать по мере сил. «Не-не-не-не, сотруднички, вам тут и нельзя. У вас другая служебная задача. Поехали, поехали, покуда все заняты!» Мы с превеликой печалью, выражаясь высокопарным литературным слогом, покинули трибуны. Вмешиваться и разнимать кого-то там было просто нереально. Все на нервах, всем надо выпустить пар. Вот вернем сотню Еремеева, тогда и будем разбираться. Баба-яга, одетая в теплую походную кофту поверх сарафана и невысокие женские сапожки, подгоняя клюкой, затолкала нас с Митькой в избушку, нетерпеливо царапающую землю куриными лапами на заднем дворе. Думаю, сама идея создания этого гибрида архитектуры и животного могла бы свести с ума любого серьезного ученого. Изба была настоящей, деревенской, маленькой, однокомнатной, с печкой, столом и лавками, сверху крыта соломой, на крыше конек изящной резьбы по липе или березе. Ноги у нее тоже настоящие, куриные, крепкие, без целлюлита, покрытые мозолистой желтой кожей с чешуйками. Яиц изба не несла, но бегала со скоростью ополоумевшей хохлатки от лисы. Быстро, вертко и хрен поймаешь. «Все на месте!» Пересчитал нас по головам Баба-Яга, втягивая за нами приставную лесенку. «Вроде все. Держись крепче, Никитушка! Митенька, от окошечка отойди. Не вылетишь, так закупоришь. Все. Пошла, что ли, старая?» Повинуясь то ли ее словам, то ли мысленному приказу, избушка вздрогнула, скрипнула всеми бревнами и двинула прямиком через двор на главную улицу. Ступу, как я потом отметил, мы успешно забыли. Но, может, и к лучшему. Она тяжеленная, как рояль. А избушка, легко перемахнув ворота, сбила с ног едва ли не половину думцев, на миг задержалась, словно бы любуясь произведенным эффектом, а потом бодренько потрусила в сторону базарной площади.